После возвращения сына Дженнифер из опасения, что события прошедшей ночи могут сильно повлиять на его психику, старалась вести себя с ним, как обычно. Когда Джошуа проснулся, Дженнифер приготовила обед и принесла его в постель. Обед был необычным, состоял из всего того, что он очень любил. Сосиски, хот-дог, сэндвич с ореховым маслом, фритос и хостес твинкис. «Ты бы посмотрела на него, мама», — сказал Джошуа с набитым ртом. «Он сумасшедший!» Он поднял забинтованную руку. «Ты думаешь, он на самом деле хотел сделать из меня Иисуса Христа?» Дженнифер подавила дрожь. «Я не знаю». «Почему одни люди хотят убивать других?» «Ну...» Мысли Дженнифер неожиданно вернулись к Майклу Моретти. Имела ли она право судить его? Она не знала те ужасные силы, которые ожесточили его, превратили в того, кем он стал. Она должна больше узнать о нем и понять его. «Я завтра пойду в школу?» — спросил Джошуа. Дженнифер обняла его. «Нет, мы оба останемся дома и будем играть всю неделю. Мы...» Зазвонил телефон. Это был Майкл. «Как Джошуа?» «Отлично, спасибо тебе». «А как твои чувства?» Дженнифер почувствовала, как от неожиданности у нее перехватило горло. «Я чувствую себя хорошо». Он усмехнулся. «Хорошо. Завтра мы с тобой вместе пообедаем. Ресторан «Доната» на Мальбери-стрит в 12:30. «Хорошо, Майкл, в 12:30». Но Майкл ее уже не слышал. Метрдотель в «Доната» знал Майкла и держал для него лучший столик в зале. Люди подходили, чтобы поздороваться с Майклом, и Дженнифер опять удивилась тому, как много людей знают его. Странно, как сильно Майкл Моретти напоминал ей Адама Уорнера. Каждый из них по-своему был человеком силы. Дженнифер начала расспрашивать Майкла о его прошлом, желая узнать, как и почему он докатился до такой жизни. Он прервал ее. «Ты думаешь, что я занимаюсь этим из-за интересов своей семьи или из-за чьего-то принуждения?» «Ну, да, Майкл, конечно». Он рассмеялся. «Я работаю так, как хочу. Мне нравится заниматься этим. Я люблю деньги, я люблю власть. Я король, детка, и мне нравится быть королем». Пытаясь понять Майкла, Дженнифер смотрела на него. «Но ты же не можешь насладиться... Послушай...» Ей показалось, что его чувства долгие годы сдерживались, а теперь вырвались наружу. «Мой отец был бутылкой из-под Кока-Колы». «Бутылкой?» «Да. Их в мире миллионы. И ты не сможешь их отличить одно от другой». Он был сапожником. Он стер свои пальцы до костей, стараясь накормить семью. У нас ничего не было. Быть бедным романтично только в книгах. В реальной жизни это означает вонючую комнату с крысами и тараканами, отвратительную еду, которой никогда не хватало. Когда я был мальчишкой, я делал все, чтобы заработать хоть немного денег. Я был мальчиком на побегушках у богачей.